Встречи старательно организовывала Люсинда Флеминг. Самой регулярной их участницей была Морин Яп. За ней сестры Бут, всегда появлявшиеся вместе. Джек про все это узнавал из открыток Люсинды, которая, правда, умалчивала, производят близнецы свои любимые сосательные звуки или нет. А Джеку было любопытно. Каролина Френч, напротив, никогда не приезжала, поэтому никто не знал, топает она ногами по полу до сих пор или нет. Ее нелюбимый брат Гордон утонул, катаясь на лодке вскоре после 4 класса. Они с Джеком пошли в разные школы. Новость о Гордоне открыла Джеку глаза. Оказывается, тебе может очень не хватать людей, которых ты почти не знал, и даже тех, к которым ты относился с большой прохладцей. В последний свой день в школе Святой Хильды весной 1975 года Джек отправился после уроков домой в необычной компании. До лимузина его проводили и Эмма, и миссис Оустлер. За рулем сидел все тот же Пиви. Миссис Уиксет на смертном одре пожелала, чтобы он возил Джека в школу до самого конца учебы. Эмма и Джек сели на заднее сиденье с таким видом, словно для них ничего не меняется. Пиви же рыдал. Его жизнь уже изменилась. Сразу после смерти миссис Уиксет и отбытия Лотти восвояси на остров принца Эдуарда. В открытое окно заглянул серый призрак и погладил Джека по голове своей холодной, как лед, рукой. Эдакое дуновение зимы посреди лета. «Джек, если хочешь, пиши мне», — сказала миссис Маквот. «Нет, даже так. Я тебе очень советую. Пиши мне». «Непременно, миссис Маквот», — ответил мальчик. Пиви, всхлипывая, нажал на газ. «Ты мне тоже пиши, конфетка моя, а то я разозлюсь. Ты же знаешь», — сказала Эмма. «А вы, сэр, следите получше за своей задницей», — проговорил Пиви. «Отрастите себе на спине глаз, если сможете, чтобы следить за ней получше». Джек сидел на заднем сиденье и молчал, точно так же, как на похоронах миссис Уикстед. Мама все время повторяла ему, что летом каникул не будет. Джеку предстоит готовиться к отъезду в школу. Тебе надо выучиться общаться с мальчиками. Алиса несколько преувеличивала неспортивность Джека, но, по большому счету, была права и по сей причине наняла 4 мужчин, своих бывших клиентов. Им предстояло обучить Джека искусству самообороны. Какому именно, мама предоставила выбирать сыну. 3 из этих 4 были русские. Точнее, 1 украинец и 2 белоруса. Все борцы. А 4-й — таец, кикбоксер, экс-мистер Бангкок, носивший спортивный псевдоним Крунг. Крунг и украинец, по фамилии Шевченко, для Алисы просто Ченко, были лысые и в возрасте. У Крунга на щеках красовались вытатуированные ножи, на лысине у Ченко волк, разевающий пасть, с тем, чтобы ее видел противник, когда Ченко кланяется ему перед началом схватки. Обоих татуировали соотечественники, с отвращением охарактеризовала Джеку татуировки Ченко и Крунга Алиса. Сама она вывела обоим на груди по разбитому сердцу. Это Джек увидел и понял сам. В видавший виды тренировочный зал на Батхерт-стрит ходили и борцы, и кикбоксеры. Последние немного чаще. В основном черные и азиаты, реже португальцы и итальянцы. 2 белорусов, Борис Генкевич и Павел Маркевич, великолепные борцы родом из Минска. Ченко звал их «Минские». Работали таксистами и были целиком покрыты татуировками. Ченко их тренировал. У Бориса и Павла имелись типичные борцовские татуировки. Прямо под самым затылком, посередине между лопатками, так, чтобы их было видно из-под трико. Борис выбрал китайский иероглиф со значением «удача». Джек его сразу узнал. Мамина работа из новых. Павел — хирургический держатель, острый проволочный крючок с ручкой. Как он рассказал Джеку, этой штукой захватывают и удерживают артерии. На стенах зала висели блестки, дочурки Алисы и китайца. Едва ли не единственная их реклама во всем Торонто. Зеркала обрамляли Алисины разбитые сердца, ее грехопадение украшали раздевалку, все остальное пространство занимали китайские иероглифы и другие символы. Джек опознал иероглиф «Долголетие» и 5 летучих мышей, так называемый 5 удач, и еще любимую татуировку китайца «Скипетр» в виде короткого меча. Означала эта татуировка «Все будет так, как я захочу». Джек сказал маме, что это и его любимая татуировка. Алиса немедленно ответила: «Даже думать об этом забудь». Еще мальчику нравился лимон в виде пальца, голова Будды на бедре у Крунга, работа или Алисы, или китайца. А еще иероглиф «олень», счастливое число 6, пион, китайская ваза и карп, выпрыгивающий из ворот дракона. Ворота дракона — это водопад. Карп прыгает вверх по течению, силясь перепрыгнуть его. Если ему удается, он превращается в дракона. Гигантская татуировка во всю спину. Работа на неделю минимум, а то и на несколько. Алиса говорила, что людям с татуировками по всей спине остаток жизни будет холодно. Тату Оля возражал. Якобы холодно делается лишь людям с татуировками, покрывающими все тело целиком. А то и не всем. Алиса говорила, что почти всем. Еще была богиня Луны и так называемая восточная королева-мать из даосской легенды. Дарует, говорят, бессмертие и двойной иероглиф счастья. Алиса решительно отказывалась выводить его кому бы то ни было. Второе его значение было брак, а в эту вещь Алиса давно перестала верить. Раньше в зале продавали ковры, поэтому там были огромные витрины, выходившие на Батхерст-стрит. Сквозь них на атлета всегда глазели любопытные. Особенно много зрителей привлекали занятия Крунга по кикбоксингу. Несмотря на угрожающие татуировки, тайца очень любили. Он вел занятия для всех уровней подготовки. Джек записался в группу для новичков, разумеется. По причине малого роста в спарринг-партнеры ему годились только женщины. Мама отдала мальчика в надежные руки, а лучше сказать, ноги мистера Бангкок, чтобы Джек научился защищаться от хулиганов в будущей школе. Такие обязательно есть в школах для мальчиков. Но Джек-то снова оказался в ситуации, когда его партнерами были не мужчины, а женщины, из тех, что постарше. Мальчик спросил одну посетительницу, крупнозадую даму с Ямайки, знакома ли она с его другом Пиви, на что та ответила: «Держи своего Пиви при себе, малыш». Джек вздохнул с облегчением. Слишком велика, чтобы быть его партнершей. В результате ему досталась португалка миссис Машаду, дама за 40. Она рассказала, что ее взрослые дети разъехались по другим городам, оставив ее без защиты. Бывший муж частенько ее поколачивал и до сих пор периодически наведывается к ней в квартиру, хотя они и развелись. Он считал, что исполнять супружеский долг она все равно обязана. Чтобы он не мог туда проникнуть, ей приходится, — объясняла она Джеку, — регулярно менять замки. Но что, если он станет ждать ее под дверью? Тут замки не помогут. Вот поэтому миссис Машаду и учится драться. Мотивы миссис Машаду были далеко не уникальны. Многие женщины в зале проявляли особый интерес к удару ногой в пах. Для человека Джекова роста этот удар приходился в грудь или подбородок. Экс-мистер Бангкок считал, что этот удар нечестный и неуместен в чистом спорте. Подобные резоны совершенно не беспокоили ни Джека, ни его партнерш. Джек знал, что ему придется противостоять мальчикам старше его, и с удовольствием освоил бы удар в пах.